Глава 266. Происхождение организации Гермина. Данные, которые ты нашел, дали нам новые подсказки. И в ходе проведения расследований мы обнаружили следы организации Гермина из запечатанного конфиденциального свитка одной исчезнувшей страны. Как только он закончил предложение, на интерфейсе появилось уведомление. Скрытая основная сюжетная миссия планеты Аквамарин, класса A. Новая эра происхождения. Первый раунд завершен. Получено 350 тысяч опыта. Рейтинг миссии – хорошо. Получено 280 тысяч бонусного опыта. Редкий большой кристалл подземелья 45 уровня. Защита Голума – X5. Изменение требований миссии. Требования второго раунда. Выслушайте Ханаса. Во время старой эпохи существовала небольшая страна под названием Голум. Их правительство переживало множество изменений и революций на протяжении всей своей истории. В то время появилась теоретическая группа, промышляющая свою деятельность в Голуме, под названием Мимок. Они нападали на правительство Голума много раз, создавая террор в обществе, вынуждая правительство принять меры. Однако казалось, что члены группировки были повсюду. Нападения продолжались, и чувство безопасности жителей Голума было разрушено. Они начали требовать, чтобы правительство приняло более строгие меры, и правительство пошло на этот шаг. Правительство издало разного рода законы, постановления о стране стали жестокими, и жители Голума находились под постоянным наблюдением и управлением. Правительство называло это защитными мерами. После этого Мимок, казалось, исчез за одну ночь. Больше не было нападений. Меры, казалось, сработали. Однако Мимок на самом деле были организацией, тайно созданной правительством Голума, чтобы причинить насилие своему народу. В целях безопасности жители Голума охотно приняли строгую защиту. Правительство одно за другим лишало людей всех прав. Все средства массовой информации и любая платформа, которая могла дать людям право голоса, находились под строгим контролем правительства. Беннет кивнул, соглашаясь. Это вид правления с помощью террора. Создай образ врага для народа и сам встань на их защиту. Люди сами почувствуют опасность. И когда не будет гарантии безопасности, страх подтолкнет большинство людей отказаться от свободы в обмен на безопасность, принимая строгие правила. Правильно. Ханнес кивнул и продолжил. Никто не знает, зачем правительство тогда выбрало такой способ правления нацией. Может быть, они не хотели совершать ошибку, что была допущена в истории. Однако некоторые люди узнали правду о Мимоке. Уловки правительства подвергались разоблачению. Это обернулось огромным скандалом. Люди Голума были в ярости. Они выставили свою ярость на показ. Протестовали и создали организацию гражданского сопротивления. Это привело к бесконечным насильственным контактам. Люди желали свергнуть правительство. Когда конфликт в Голуме был на пике, появилась галактическая цивилизация. Они дали людям знания, которые могли изменить мир. После этого по всему миру возник хаос, приведший к войне. В Голум вторглась соседняя страна. Голум слишком сосредоточился на внутреннем конфликте. Из-за угрозы как внутри страны, так и за ее пределами, правительство пало. Нация была захвачена и уничтожена. Голум был стерт с лица земли. Ты предполагаешь, что Мимок это и есть нынешняя организация Гермина? Действующий лидер организации был гражданином Голума. Когда-то он был членом организации гражданского сопротивления Голума. О! Организация гражданского сопротивления Голума должна быть врагом Мимока. Удивленно сказал Хан Сяо. Какова его настоящая личность? Как его зовут? Ханнес покачал головой. Эти события произошли очень давно. Подробные данные не сохранились, и найти их, скорее всего, уже невозможно. Что нам известно точно, так это то, что когда-то босс организации Гермина был никем. Голум пал, но организация Мимока осталась. После выхода из-под контроля правительства, лидер Мимока был полон амбиций. Под его руководством организация превратилась в голодного волка, ищущего возможности в войне. Когда-то они были активны до начала мировой войны Старой Эры. Однако однажды Мимок внезапно исчез. Затем они появились снова через несколько лет. И когда они снова появились, они уже назывались Организация Гермина. Их власть расширилась в десятки раз. Если раньше они были креветками, то появившись они стали акулами. Первого лидера Мимока уже с ними не было. Он исчез без следа. Это все, что я смог найти. После этого рассказа все молча уставились друг на друга. Похоже, что босс захватил власть в Мимоке. Тихо сказал Хан Сяо. Беннет был более обеспокоен другой проблемой. Что случилось с другими людьми Голлума? Некоторые были убиты нацией, вторгшейся в Голлум. Некоторые изменили свою национальность, а остальные стали странниками. Выдержав паузу, Ханнес добавил. Кстати, нация, вторгнувшаяся тогда в Голлум, сейчас называется Рейлен. Вот значит, что произошло. Теперь мы знаем мотив враждебности босса организации Гермина к шести нациям. Месть. Кивнул Хан Сяо. У каждого человека была надежда в жизни. Часто эта надежда становилась желанием, а желание превращалось в веру. Разные убеждения вели по разным путям, которые, сталкиваясь друг с другом, приводили к конфликтам и, возможно, даже к войне, что является конечной формой конфликта. Организация Гермина была создана в старую эпоху. Они всегда были на передовой во многих конфликтах, но они не просто существовали, но становились все сильнее и сильнее с течением времени. Прошлое босса звучало как легенда. От обычного человека, о котором никто не слышал, он стал боссом организации, которая могла сражаться против шести наций. Его история идеально подходила для того, чтобы он по праву мог считаться одним из главных персонажей на планете Аквамарин. Однако только сам босс знал, о чем он думает и переживает. В это время на интерфейсе появилось уведомление о начале второго раунда миссии «Новая эра происхождения». Миссия была такой же, как и в первом раунде, состояла из множества маленьких миссий, и нужно было найти подсказки по всему миру. Всего второй раунд состоял из 9 миссий. Хан Сяо решил использовать свой старый метод – разделить их и отдать игрокам. Смысл этой скрытой сюжетной линии состоит в том, чтобы раскопать историю, похороненную вместе с войной. В введении говорится, что она окажет неизвестное воздействие на планету Аквамарин. Неужели должно появиться что-то удивительное, что может изменить представление людей о мире? Начал строить догадки Хан Сяо. Основная награда второго раунда – 800 тысяч опыта, и награда за оценку выполнения неизвестна. Наградой за первый раунд миссии стали 5 больших кристаллов подземелья, в которые могли войти до 20 человек, с точками сохранения и с продолжительностью в несколько дней. Большие гильдии определенно заинтересуются ими. Хан Сяо чувствовал, что может сделать из этих кристаллов целое состояние. Поболтав еще немного, они вернулись к конвою. Хан Сяо присел в углу и начал есть сухпаёк. Внезапно он почувствовал знакомый аромат духов. К нему подошла Хилла с серьезным лицом. «Мы уже сбежали. Когда мы вернемся за моей младшей сестрой? Я очень переживаю за нее». Хан Сяо съел последний кусок печенья, вытер рот и сказал. «Нам определенно надо вернуться, чтобы забрать ее. Но люди шести наций не могут пойти на такой риск». «Тогда мы должны пойти сами». Без колебаний сказала Хилла. Хан Сяо покачал головой. «Если я вернусь, босс может снова дать отпор. И у нас будет больше неприятностей». Как и говорил Хан Сяо в начале, вернуться за Авророй будет немного хлопотно. Тем не менее, расставание было обязательным. Если бы они взяли Аврору с собой, нужно было бы позаботиться о ней, и они бы не справились со всем. Было бы много ограничений, и Аврора, возможно, столкнулась с опасностью, дав врагу возможность. Если бы враг понял, что они оба защищали Аврору, и решил бы сосредоточить силы атаки на Авроре, они бы допустили больше ошибок в бою. Они, возможно, и не справились бы с побегом, если бы Аврора была с ними. Хилла нахмурилась на Хан Сяо, но ничего не сказала. Они пережили жизненные и смертельные ситуации вместе, поэтому она верила, что Хан Сяо сдержит свое слово. Их можно было считать товарищами. Сейчас Хилла была моложе и более сентиментальна по сравнению с богиней смерти, в его памяти, которая была ледяной и непредсказуемой. Хан Сяо очень обрадовался, увидев сентиментальную сторону человека, которая станет одной из сильнейших в будущем. Те, кто стали друзьями в трудные времена, определенно будут ближе, чем те, кто стали друзьями во время успехов. Он встал, похлопал Хиллу по плечу и улыбнулся. «Не волнуйся. У меня есть на примете человек, который сможет идеально выполнить эту миссию». Хилла нахмурилась. Честно говоря, она не хотела, чтобы посторонний шел за ее сестрой. Но у Хан Сяо определенно были причины говорить подобное. «Заслуживает ли этот человек доверия?» Хан Сяо погладил подбородок и кивнул. «У нас деловые отношения. У него нет причин становиться мне врагом. Его способности больше всего подходят для этой задачи». Хилла кивнула. Она решила довериться Хан Сяо и отошла в сторону. Хан Сяо достал свой планшет и набрал номер по каналу связи. Через несколько секунд из планшета донесся голос. «Черный призрак? Это я!» Улыбнулся Хан Сяо. «Как дела, Диан?» «Я не думал, что я тебе понадоблюсь сейчас. Разве ты не на поле битвы? Новости о тебе повсюду!» Диан был удивлен. У Хан Сяо теперь был огромный уровень влияния, поэтому он разговаривал с ним немного мягче. «Тогда тебе нужно дождаться последних новостей», — ответил Хан Сяо. «Как у тебя идут дела?» «Довольно хорошо. Многие крупные клиенты готовы тратиться во время войны. Я хочу кое-что купить у тебя», – сказал Хан Сяо. «Мини-реактор костер, нанотехнологическое волокно ПЕ-0 и так далее. Мне нужно побольше, сколько сможешь достать. Деньги не проблема. Я скину тебе список позже». Гадюка была уничтожена, и Хан Сяо хотел сделать новый костюм. Его навыки улучшились, поэтому он хотел сделать еще более улучшенную версию. Как механику, ему просто необходимо было сделать другой, раз предыдущий был уничтожен. Такова была жизнь. «Конечно!» Ден сразу согласился. «Я сейчас тоже на Андре. Ты ведь знаешь, война – это отличная возможность для бизнеса. Выбери место, и я отправлю вещи. Лучше всего, чтобы это было подальше от Ордины». «О, ты в Андре. В таком случае у меня есть небольшая просьба к тебе». «Какая?» «Помоги мне вызволить одного человека».